«Чернявому хлопчику», — говорит папа с горечи. «Ему уже никто помочь не может». На завтра утром газеты печатают экстренное сообщение о злодейском покушении на жизнь губернатора фон Валя. «К счастью», — говорится в экстренном сообщении, — «жизнь губернатора вне опасности. Он лишь легко ранен в ногу и в руку». В ближайшие дни мы узнаем подробнее о чернявом хлопчике. Зовут его Гирш Лекерт. Ему 22 года. Он сапожник. Шнир и Разин знают Лекерта. Они говорят, хороший паренек, умный, очень способный, хотя совсем не грамотный. Был членом подпольного профессионального союза сапожников. Товарищи Лекерта очень любят его за милый нрав, за смелость и находчивость, за всегдашнюю веселость. 2 года назад, рассказывают Шнир и Степа, в одном из маленьких городков нашего края арестовали 3 молодых людей. Они разбрасывали революционные прокламации. Арестованных заперли в квартире урядника с тем, чтобы на следующий день отвезти их в городскую тюрьму. Но рано утром на дом урядника напала большая группа молодежи под предводительством веселого чернявого юноши Лекерта. Они подвезли к дому 2 тележки, груженные камнями, и, ловко орудуя этим нехитрым оружием и отбиваясь от полиции, освободили арестованных товарищей и убежали вместе с ними. Один из участников этого дела, друг Лекерта, был ранен. Полиция его схватила. Его положили в госпиталь. Казалось, помочь этому другу, арестованному, раненому, было невозможно. Около его койки в госпитале день и ночь дежурил городовой. Через кого-то из персонала госпиталя Лекерт доставил раненому другу женское платье. Тот переоделся в уборной и спокойно вышел из госпиталя по черному ходу. На улице дожидалась телега, которая его и увезла. За все это, нападение на полицию, освобождение арестованных товарищей, за устройство побега раненого революционера из госпиталя, за участие в забастовках, Лекерта арестовали, посадили в тюрьму, а потом выслали в Екатеринославскую губернию под надзор полиции. Лекерт бежал оттуда и возвратился в наш город. «Сюда, — говорит Шнир многозначительно, — Лекерта притягивал очень сильный магнит. Молодая жена. Совсем девочка, — добавляет Степа Разин, — 17 лет. И до чего красавица! Посмотришь, ослепнешь!» Жили Лекерт и его молодая жена очень трудно. Работы у него не было, сколько он ни искал. Прямо сказать, голодно жили, но веселые были, счастливы, словно и не они голодают. Лица Шнира и Степы омрачаются. Она, бедная ребеночка, ожидает. Скоро уже должна родить. Подрастет он, спросит, где мой папа? А папы его и на свете нет. «А вы думаете, что?» — спрашиваю я со страхом. «Думать нечего. Затем и передали дело в военный суд, чтобы его повесили. Гражданский суд этого не может, ведь Лекерт не убил фон Валя, он только легко ранил его». Дядя Мирон подтверждает, передача дела Лекерта в военный суд обещает самый тяжкий приговор. Да Лекерт и сам не облегчает, а отягощает свое положение. Дядя Мирон читал в суде копию с показаний, данных Лекертом. Все его показания пронизаны одним желанием – представить дело так, будто он был один. У него не было ни единомышленников, ни сообщников. Никто ему не помогал, не влиял на него. «Я один задумал убить губернатора за подлые розги, которыми он хотел опозорить моих товарищей. Для этого я купил револьвер с 5 боевыми патронами. Губернатора я в лицо не знал, поэтому и стал приходить каждый день в сквер и сидел на скамеечке против губернаторского дворца –